тем, что обидел человека. У меня словно помутился рассудок. Но поверь, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Линда этого больше хотела. Многие годы чувствовала себя с Джоном несчастной. Я сказал, что мы с ней сглупили, что между нами ничего нет. Ей мои слова не понравились, однако пришлось смириться. Но она решила, что в таком случае надо оборвать все концы, и мы больше не можем быть друзьями. Она не желала, чтобы и ты была рядом. «Поэтому вы с мамой не хотели, чтобы я возвращалась в клинику, а не потому, что я могла чем-нибудь заразиться от животных». «Это нас тоже беспокоило», — вставила мать, «но...» Вот и Линда постоянно твердила, что отнесется с пониманием, если я откажусь у нее работать. «Разумеется, она не могла просто так тебя уволить. Как бы она объяснила это Джону? Да и не хотела, чтобы ее посчитали бессердечной. Уволить сотрудника после такой тяжелой операции. Думаю, она проделывала все свои штуки из злости. Надеялась, что ты уйдешь сама или дашь повод от тебя избавиться». «И после всего этого вы позволили мне работать под ее началом». Я сверкнула на мать глазами, она смущенно заерзала на стуле. «Почему не рассказали?» Я не могла поверить в то, что услышала. «Почему родители не отговорили меня?» Но потом вспомнила, что они отговаривали, мягко намекали, что есть много других мест, где я могла бы работать. Мать судорожно вздохнула. «Сложилась очень непростая ситуация. Твой отец и Линда, пусть ненадолго, но сошлись, сглупили. Ты к тому времени так многого лишилась. Ребенка, Сэма, здоровья. Осталось одно — работа. Я не хотела брать на себя ответственность и отнимать у тебя последнее. Вы мне лгали». Подошла медсестра, и я встала. Как бы ни пугали меня предстоящие процедуры, я с облегчением пошла за ней по петляющим коридорам и ни разу не обернулась, чтобы посмотреть на родителей. Меня переодели в больничный халат, и поскольку одна из завязок на спине потерялась, я, шаркающей походкой, переходя с места на место, придерживала полы рукой, иначе выставила бы на всеобщее обозрение свой зад, и теперь радовалась тому, что сегодня надела самые большие свои трусы. Доктор Капур был особенно приветлив. Он всегда здоровался со мной так, словно я его любимая пациентка. И хотя я знала, что за этим последует, меня трогало его отношение, я тоже обрадовалась, увидев его, словно он был моим старым другом. Доктор Капур играл важную роль в моей жизни. Я забралась на узкую тележку и вжалась в нее. Сестра поставила ногу на педаль гидравлического привода и начала качать. Я поднималась все выше и выше, и с каждым новым толчком вверх мои мышцы все сильнее напрягались. Я старалась не свалиться на пол и молча боролась с нарастающим страхом. А доктор Капур заполнял тишину рассказами о своих недавно пошедших в школу дочерях-близняшках. Когда я в первый раз пришла на биопсию, то решила, что надо мной шутят, говоря, что у меня возьмут на анализ кусочек сердца. Я рассмеялась словам доктора Капура, что процедуру проделают под местным, а не под общим наркозом. Но оказалось, что он не шутил, а говорил совершенно серьезно. Я лежала на жесткой каталке и, глядя на сияющие с идеально белого потолка яркие светильники, пыталась расслабиться. Поверила доктору, что вряд ли что-нибудь почувствую. Катетер ввели через вену на шее, но когда щипцы приблизились к сердцу и щипнули кусочек живой плоти, я ощутила необещанное легкое тянущее чувство, а жесткий рывок. Я лишилась частицы сердца. Слезы брызнули из моих глаз, и мне показалось, что я проваливаюсь кроличью нору. В этот раз мне делали еще и ангиограмму. Я крепко зажмурилась, и пока мне брили пах, представляла, что переношусь в какое-нибудь иное место. Затем в нежную кожу вонзилось острие иглы, и я дернулась. Внешние звуки Бормотание радио и ирландский выговор медсестры стали растворяться. Я глубоко дышала, стараясь не волноваться. И хотя наполовину понимала, что происходит вокруг, взмыла ввысь и поплыла по волнам памяти, которая тут же повергла меня в ужас. Глава 46. Бившие из душа струи воды заглушали мой голос, когда, прижавшись к холодным голубым плиткам в ванной и зажав ухо, я пыталась расслышать слова в трубке. И сама говорила сначала тихо, но потом все громче и громче. Задергалась дверная ручка, и я, подскочив, прижала телефон к груди и замерла. Бум-бум-бум. Дверная створка колотилась в раме, и мой пульс стал зашкаливать. «С кем ты там болтаешь?» Твой голос был мрачным и злым. «Ни с кем?» Я прервала вызов и повернула регулятор душа. «Я слышал, болтала». «Думаешь, ко мне сюда кто-то пробрался?» — огрызнулась я. «Мой мобильный ты забрал, так что позвонить я тоже никому не могу». Сердце у меня так сильно стучало, что я боялась, как бы ты не услышал. Надеялась, что не вспомнишь про аппарат с предоплаченным тарифом, который купила пару лет назад, когда отдала свой айфон в ремонт. «Если ты отнимешь его, не знаю, что буду делать». Ручка снова задергалась, на этот раз сильнее. Чтобы сохранить равновесие, я оперлась ладонью о стену. «Открой!» «Я вытираюсь». «Я требую». «Одну секунду, пожалуйста». Я стояла сухая и одетая. Быстро сорвала себе одежду и обмоталась полотенцем. Покашляла, чтобы он не услышал скрип зеркальной дверцы шкафчика, вынула из коробки несколько тампонов и спрятала телефон на ее дне. Тампоны навалила сверху и потрясла, чтобы не осталось ни единой щели, в которую была бы видна черная пластмасса аппарата. Вернув коробку в шкафчик, поставила на крышку электроэпилятор и закрыла дверцу. Затем наклонилась, провела руками по дну ванны и брызнула водой на плечи. «Немедленно выходи!» «Твой голос был готов сорваться. Ты на пределе». Я сделала глубокий вдох и отперла дверь. Глава 47. Позже, когда я в однодневном стационаре макала имбирное печенье в некрепкий чай, и сахар проник в организм, дрожь стала стихать. Я потянулась за сумочкой и достала из нее мобильник. Я все еще злилась на родителей, но сочла нужным сообщить матери, что процедуры прошли нормально. Она волновалась. Оказалось, что я пропустила звонок от Линды. Увидев ее имя, я почувствовала, как во мне растет напряжение. Линда оставила голосовое сообщение —